Воздух в гостиной был тяжелый, спертый и влажный. Несмотря на то, что шторы на окнах были опущены лишь наполовину и приоткрывали чудесный вид на горы, казалось, что в комнате слишком темно, наверное, из-за темных тонов. В гостиной преобладал темно-красный цвет, как будто здесь пролилось немало венозной крови. Над камином висел фотопортрет отталкивающего вида женщины. Маленьких глазок почти не было видно на мясистом лице. Сморщенные губы формой напоминали розовый бутон. Портрет был обрамлен вычурной золоченой рамкой в стиле рококо. Размер портрета примерно соответствовал размерам портретов президента, висящих в почтамтах больших городов. Полу не нужно было нотариально заверенного свидетельства, чтобы установить, что на фотографии изображена пресловутая матушка Энни. Он проехал чуть дальше. Левое колесо его кресла нечаянно толкнуло столик, стоявшие на нем керамические безделушки покачнулись, и одна из них, глиняный пингвин, сидящий на глиняной ледяной глыбе, упала. Не раздумывая, он протянул руку и поймал фигурку. Это движение вышло почти непроизвольным, и быстрая реакция сделала свое дело. Он силой сжал пингвина в кулаке, стараясь унять дрожь. Поймал, и хорошо. Да и на полу тут ковер. Может, она все равно бы не разбилась. А если бы разбилась, — завопило его сознание. Если бы разбилась, давай, двигай к себе в комнату, пока ты тут не оставил следов. Нет, не теперь. И пусть он сейчас до смерти боится, но он добрался сюда очень дорогой ценой. И если есть шанс добиться успеха, то надо его использовать. Он оглядел комнату, обставленную неуклюжей тяжелой мебелью. Ее облик должны были бы определять окна с полукруглым верхом и роскошный вид на скалистые горы, но на самом деле его определял портрет грузной женщины, заключенной в безвкусную золоченую раму, изукрашенную завитушками. Около кушетки, с которой Энни могла бы смотреть телевизор, стоял стол, а на нем обыкновенный телефонный аппарат с диском. Осторожно, едва дыша, он поставил глиняного пингвина. На глиняной рядовой глыбе была надпись «Окончен мой рассказ» на ненадежный столик и двинулся к телефону. Напротив дивана стоял еще один столик, и пол далеко объехал его, так как на нем стояла гнусная зеленая ваза с засохшими цветами, и все это сооружение выглядело так, словно было готово опрокинуться от малейшего прикосновения. Никаких машин за окном, только вой ветра. Он взялся за телефонную трубку и медленно поднял ее. Еще до того, как он поднес трубку к уху и не услышал никаких звуков, у него возникло необъяснимое предчувствие поражения. Также медленно он положил трубку на рычаг. Ему вдруг вспомнилась строчка из старой песенки Роджера Миллера: «Телефона нет, и бассейна нет, нету даже сигарет». Неожиданно эта чепуха обрела определенный смысл. Он проследил, куда тянется телефонный шнур, увидел на плинтусе квадратную розетку и убедился, что штепсель вставлен как следует. Все как следует. Как сарай с батареями на крыше. Пристойная внешность — это очень, очень важно. Он прикрыл глаза и представил себе, как Энни вытаскивает штепсель, заливает в дырочки розетки клей и вставляет штепсель на место. Телефонная компания никогда не узнает, что телефон Энни Уилкс не в порядке, если только кто-нибудь, не дозвонившись до нее, не обратится с просьбой проверить линию. Но ей ведь никто не звонит, не так ли? Она будет ежемесячно получать счета за молчащий телефон и аккуратно оплачивать их. Составная часть нескончаемой борьбы за пристойную внешность. Такая же, как окраска сарая и установка батарей на его крыше. Неужели она испортила телефон специально на такой вот случай? Неужели она предусмотрела, что он сумеет выбраться из своей комнаты? Едва ли. Телефон, работающий телефон, наверняка действовал ей на нервы задолго до появления Пола в доме. Наверняка ей случалось лежать ночью без сна, прислушиваться к завываниям ветра за окном и думать о людях, которые смотрят на нее с неприязнью или с открытой недоброжелательностью, обо всех этих Ройдманах мира, которые могут в любой момент позвонить ей и прокричать в трубку: «Ты сделала это, Энни Уилкс! Тебя вызывали в Денвер, и мы знаем, что ты это сделала! Была бы ты невиновна, тебя бы не стали вызывать в Денвер!» Несомненно, она подала заявку на исключение ее номера из телефонных справочников и добилась своего. Любой, кого обвиняли в серьезном преступлении, а Денвер означает, что преступление было серьезным, и затем оправдали, поступили бы так же. Но человека, страдающего таким глубоким неврозом, это не успокоило бы надолго. Они все в заговоре против нее. Если им понадобится, они узнают любой номер. Скажем, юристы, которые вели дело против нее, будут рады дать ее номер всякому, кто попросит. А они попросят, можно не сомневаться. Ведь мир в ее глазах окутан мраком, в котором непрерывно движутся людские массы. Враждебная вселенная окружает единственный ярко освещенный островок сцены — ее. Поэтому стоит уничтожить телефон, заставить его замолчать, как она заставит замолчать его самого, если узнает, что он совершил. Его вдруг охватила паника, и он вспомнил, что должен попасть к себе в комнату, где-то спрятать лекарство и подъехать обратно к столу, чтобы она не заметила никаких перемен, абсолютно никаких перемен. На этот раз он согласился с внутренним голосом, чистосердечно согласился. Он осторожно отъехал от телефона на достаточное расстояние, чтобы развернуться, и начал выполнять этот трудоемкий маневр, следя за тем, чтобы случайно не задеть столик. Он почти завершил разворот, когда услышал приближающийся шум мотора. Теперь он знал, просто знал, что это Энни возвращается из города.